Глава 8. Первым делом я несусь в ванную, будто за мной кто-то гонится. Нужно смыть с себя ощущение чужих рук, чужого взгляда, чужой наглости. По пути сбрасываю босоножки, и они глухо ударяются о пол. Следом платье сползает вниз. Остается лежать бесформенной тряпкой, как сброшенная кожа. Добегаю до душа в одних трусиках, и прямо в них встаю под ледяные струи. Холод бьет резко, выбивает воздух из легких, но я не отступаю. Намыливаю тело снова и снова, хватаю с полки губку и начинаю тереть кожу до боли, до жжения, до красных пятен. Словно если надавить сильнее, можно стереть не только прикосновение, но и саму память о них. Я знала, на что шла. Точнее, думала, что знала. Я была готова к холодному браку, к отсутствию тепла, к жизни по правилам. Но я не предполагала, что мной будут так откровенно пренебрегать, что об меня будут вытирать ноги, молча, публично, даже не считая нужным объясниться. Вода стекает по телу, смешиваясь с мылом и злостью. В груди нарастает глухая, тянущая боль. Это не просто обида. Это осознание того, что я снова оказалась в положении, где мое место решают за меня. И самое страшное, где-то под этим слоем ярости все еще тлеет проклятая связь с ним. Страх и притяжение, спаянные воедино. И от этого не отмыться никакой водой. Пройдясь губкой по телу уже в четвертый раз, я, наконец, выключаю кран. Белье летит прямиком в мусорное ведро. Я не собираюсь хранить на себе ни следов, ни напоминаний. Подхожу к зеркалу над раковиной. В отражении встречаюсь с чужой версией меня. Под глазами растеклись черные дорожки от туши, размазанные водой и злостью. Вид уставший, почти хищный. Я грубо вытираю их ладонью, не заботясь о коже, и отворачиваюсь. Смотреть на себя сейчас — отдельный вид пытки. В гардеробной накидываю теплый халат. Ткань скользит по телу, чуть согревает, хотя кожа все еще покрыта мурашками после холодного душа. Но я не чувствую холода. Совсем. Внутри кипит ярость. Густая, темная, опасная. Она греет лучше любого тепла. Пульсирует в венах, поднимается к горлу. Кажется, еще немного, и она испарит каждую каплю воды на моем теле. И в этом огне есть он, его равнодушный взгляд, его молчание, его власть. Я злюсь так сильно, что почти ощущаю эту чертову химию снова. Не как желание, а как вызов. Опасную связь, от которой невозможно просто отвернуться. Я перевожу взгляд на часы и замечаю, что до полуночи остается 20 минут. В груди что-то глухо щелкает. Он говорил, что я должна прятаться заранее. Но не сегодня. Хватит. Сегодня он либо дает мне объяснение, либо я нахрен с ним развожусь. Плевать на сделку. Плевать на договоренности, кланы и подписи на бумагах. Плевать на то, что родители не примут меня обратно. Я уеду к тетке на острова. Туда, где воздух соленый, жизнь простая, а ночи не пахнут страхом. Где она беспечно проживает свою беззаботную жизнь и не оглядывается через плечо. Она ведь давно поняла, как устроен этот мир, поэтому вовремя одумалась, послала всех к черту и свалила. Тогда я не понимала, как можно отказаться от всего богатства, доставшегося ей после смерти мужа. Казалось, безумие, глупость, бегство. А сейчас? Сейчас я начинаю понимать. Деньги не греют, власть не защищает, а золотая клетка все равно остается клеткой, даже если в ней дорогая мебель и охрана у дверей. Я сжимаю пальцы, чувствуя, как внутри поднимается не страх, решимость. Темная, упрямая. Он привык видеть меня загнанной, сомневающейся, прячущейся. Сегодня он увидит другую. И если этой ночью что-то и сломается, так это буду не я. Пока я тонула в мыслях, последние 20 минут пролетели незаметно. Я понимаю это по резкому хлопку входной двери. Звук бьет по нервам, как выстрел. А следом дом погружается во тьму. Свет гаснет сразу везде, будто кто-то вырвал ему сердце. Я медленно снимаю подаренные серьги и сжимаю их в ладони. Холодный металл впивается в кожу. Кладу их на комод. Выхожу из комнаты и иду вперед уверенно, почти вызывающе. Пол под ногами холодный, тишина давит, но я не сбавляю шаг. Сердце колотится, но в этот раз не от страха. От злости, от напряжения, от той самой опасной химии, которую невозможно отрицать. Я направляюсь к лестнице, готовая столкнуться лицом к лицу с тем, кто заставляет меня чувствовать себя плохо, с тем, кто ломает и притягивает одновременно. И если он думает, что я снова побегу или спрячусь, то сильно ошибается. Почти ступив на первую ступеньку, я застываю. Мышка из норки вырвалась в ночь. Первая строчка четверостишья врезается в меня, как лезвие. Я застываю. Вся решимость осыпается пеплом. Ее мгновенно сменяет первобытный ужас. Липкий, скребущийся под кожей, лишающий воздуха. Легкие отказываются работать. Вдох застревает где-то в горле. Я пытаюсь взять себя в руки. Говорю себе: «Иди, до конца, не отступай». Но в этот момент снизу раздается глухой стук. Он не просто звучит, он чувствуется. Вибрация прокатывается по дому, поднимается по стенам и бьет прямо мне в ноги. Пол отзывается, будто дом вздрогнул целиком, словно по полу ударили битой. Сердце срывается с ритма, в ушах шумит кровь. Я знаю этот звук. Он въелся в память, в мышцы, в инстинкты. И вместе со страхом поднимается другое, темное, запретное напряжение. Потому что за этим ударом стоит он. Его присутствие, его власть. Его чертова способность пугать и притягивать одновременно. Я сглатываю, чувствуя, как дрожь пробегает по позвоночнику. Отступить — значит снова стать добычей. Сделать шаг вперед — значит бросить ему вызов. Блять. Но, встретив опасность, уносится прочь. Он продолжает напевать, спокойно, размеренно, смакуя каждое слово. А меня с каждым новым слогом накрывает все сильнее. Паника расползается внутри, как яд, сжимает грудь, выбивает из головы все умные мысли. Весь вечер мне хотелось лишь врезать ему по наглому лицу, выплеснуть все, что накопилось. Но сейчас... сейчас желание совсем другое. Первобытное, жалкое, спрятаться, исчезнуть, сделать так, чтобы он меня не нашел. Я резко разворачиваюсь и бегу в сторону одной из гостевых спален. Двигаюсь почти на ощупь, стараясь не шуметь, не задеть мебель, не выдать себя даже дыханием. Сердце колотится так громко, что мне кажется, он слышит его даже сквозь стены. Каждый шаг отдается в голове, как удар. Дом, еще недавно казавшийся убежищем, теперь превращается в ловушку. А его голос продолжает звучать где-то позади, тянется за мной, липнет к коже. И я понимаю, он не торопится. Он знает, что я бегу. И именно это пугает сильнее всего. «Прячься, мышонок, пытайся бежать». После этой строчки я буквально влетаю в комнату и, не раздумывая, ныряю под кровать. Пространство между полом и каркасом оказывается пугающе узким. Грудь сдавливает, дыхание сбивается. Колени больно упираются в холодное покрытие. Но выбора нет. Совсем. Шкафа здесь нет. Ни одной чертовой возможности спрятаться лучше. А рисковать и искать убежище за пределами комнаты я уже не осмеливаюсь. Инстинкт орёт остановиться, замереть. Я затаиваюсь, прижимаюсь щекой к полу, стараясь дышать как можно тише. И где-то внутри появляется отчетливое мерзкое понимание. Он уже близко. Лежа в своем убогом укрытии, я вижу, как открывается дверь. В щели между полом и кроватью появляются мужские ноги в кроссовках. Сердце проваливается куда-то вниз, оставляя после себя пустоту и звон. Я замираю. Даже не дышу. Считаю его шаги. Медленные, нарочито спокойные. Он не спешит. Он уверен. Как он понял, что я здесь? Ответ приходит слишком быстро и слишком больно. Твою ж, я опять принимала душ с гелем. Осознание обжигает сильнее любого удара. Запах. Чертов запах тянется за мной, как след, как признание собственной глупости. В груди сжимается что-то острое, липкое. Я знаю, теперь это вопрос времени. Он уже рядом. Еще шаг. И еще. Я сжимаю пальцы в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Сейчас он наклонится. Сейчас заглянет под кровать. Сейчас вытащит меня отсюда. Без спешки, без слов. Так, будто все уже решено. И в этом ожидании страх смешивается с проклятой, темной дрожью. Но, к моему удивлению, Мейсон просто обходит комнату. Его шаги глухо отдаются в ушах, будто он ходит не по полу, а по моим нервам. Он останавливается у самого края кровати, так близко, что я вижу носки его кроссовок, различая мельчайшие тени на подошве. Между нами считанные сантиметры. Он стоит. Не наклоняется, не заглядывает. Это хуже всего. Легкие начинают гореть, будто в них засыпали пепел. Я не позволяю себе дышать. Держу воздух внутри до боли, до черных точек перед глазами. Горло сводит спазмом, грудь дрожит. Тело умоляет вдохнуть, хоть чуть-чуть. Он знает. Я чувствую это так же отчетливо, как его присутствие. Он знает, что я здесь. Слышит, как я борюсь с собственным телом, и нарочно тянет. Время растягивается, становится вязким. Секунда превращается в вечность, и в этой тишине я понимаю, это не поиск, это ожидание. «Где же мой мышонок?» От его голоса по спине пробегает холодок. «Хорошая девочка. Наконец ты поняла правила игры». После этого он внезапно разворачивается и направляется к выходу из комнаты. Его шаги удаляются, звук кроссовок глохнет, и во мне вспыхивает отчаянная надежда. Я мысленно умоляю его уйти, просто уйти. Мне нужен вдох. Еще секунда без воздуха, и я потеряю сознание. Грудь сводит судорогой, в висках стучит. Я уже готова вдохнуть, наплевав на все, как вдруг замираю. Перед тем, как закрыть дверь, я вижу, как Мейсон приподнимает кончик биты от пола. Медленно. Проходит всего пара секунд, и комнату разрывает грохот. Удар такой силы, что кровать над моей головой дергается, каркас скрипит, пыль сыплется мне на лицо. Пол вибрирует, будто дом вздрогнул от боли. Звук оглушает, в ушах звенит, сердце подскакивает к горлу. От страха я резко вздрагиваю и с размаху утыкаюсь затылком во что-то острое. Боль вспыхивает мгновенно, ослепляющая, адская. Она разлетается по телу, заставляя сжаться, скрутиться, будто меня ударили током. Ушибленное место горит и пульсирует, и я почти сразу чувствую, как по затылку стекает что-то теплое и вязкое. В глазах темнеет, пространство плывет. Сознание цепляется за реальность из последних сил, и единственное, что я успеваю заметить, как по полу разлетаются осколки вазы с комода. И тут снова появляются его ноги, совсем рядом. Мейсон опускается на колени и заглядывает под кровать. Его лицо оказывается слишком близко, а тьма в глазах почти осязаемой. «Нашел», — с довольством произносит он. Я пытаюсь что-то сказать, открываю рот, но слова не успевают родиться. Мир резко проваливается, будто подо мной разом исчез пол. Тьма накрывает меня плотным, тяжелым покрывалом. «Черт!» — вскрикиваю я, когда в сознание меня приводит ужасная боль в затылке. «Тише, мышонок, не сквернословь. А то придется промыть тебе не только рану, но и рот». Этот голос пугает до чертиков. Когда мокрая тряпка касается раны на голове, я невольно шиплю. «Твои гребаные игры доведут меня до смерти. Я либо покалечусь, либо сердце остановится от страха». «Тебе не нужно меня бояться». Тяжелая рука ложится мне на талию. «Я не причиню тебе вреда». «Ты обещал засунуть в меня биту, псих!» «Потому что знаю, что тебе бы это понравилось». Такое наглое заявление заставляет кровь в венах вскипеть. Я подскакиваю с места и, несмотря на дикую боль, уставляюсь на Мейсона. «Кто внушил тебе этот бред? Кому в здравом уме может такое нравиться?» «В здравом? Никому». Спокойно отвечает он, выжимая тряпку над тазиком. «Но мы оба далеко не в здравом уме, Дейра. И даже не пытайся это отрицать. Вчера ты тоже упиралась, а потом кончила от удовольствия. И, знаешь, мне начинает надоедать, что ты отлыниваешь от проигрыша. Я все равно возьму тебя, и ты будешь моей». «Серьезно? Твоей?» Взрываюсь я. «А твой друг считает, что ты не будешь против, если я буду спать с другими?» Руки Мейсона застывают в воздухе. Он медленно поворачивает голову ко мне. Под кожей снова скребется страх, и я отвожу взгляд в сторону. Он хватает меня за подбородок и заставляет смотреть прямо в его маску. «Какой друг?» «Ой, не делай вид, что не понимаешь!» Его лицо склоняется ближе, и я почти чувствую его горячее дыхание даже через маску. «Дейра! Имя!» «Этот твой мудак, Нельсон! Да и не тебе качать мне права! Сам весь вечер лобызался со своей подружкой Элоной!» Слышу, как тяжело он вздыхает. Его рука отрывается от моего подбородка и ложится на ногу. «Я не хочу видеть тебя расстроенной, Дейра», — говорит он, поглаживая большим пальцем мою голую кожу. «Так сам меня не беси!» Выпаливаю я, набравшись смелости. «Или скоро ноги моей в этом доме не будет!» Я вскрикиваю, когда его ладонь силой сжимает мне кожу. «Ты же сама этого не хочешь!» Шипит он, продолжая причинять боль. «Мейсон, мне больно!» Выдавливаю я, чувствуя, как на глазах скапливаются слезы. «Я уже говорил, чтобы ты не называла меня так!» «Повтори, я никогда не уйду от тебя». «Что?» Не могу продолжить фразу, потому что уже буквально стону от боли. «Скажи это!» Не унимается он. «Я никогда, никогда не уйду от тебя!» Кое-как произношу я сквозь сбившееся дыхание. «Умница!» Он, наконец, ослабляет хватку и наклоняется, чтобы поцеловать ноющее место на ноге. «Но ты все равно проиграла». Мои глаза округляются в ужасе. «Что он несет? Неужели правда возьмет меня силой?» «Вижу, ты не в настроении. И должен признать, на этот раз ты хотя бы постаралась спрятаться». Словно издевается он. «Так что не буду вторгаться внутрь тебя. Но ты кончишь, Дейра. Хочешь ты того или нет?» Я непроизвольно подгибаю ноги, будто так могу защититься. Тело сотрясает дрожь, а сердце колотится в бешеном ритме. Мейсон встает на ноги и поднимает с пола биту. «Черт! Нет! Нет, нет, нет!» «Открой рот!» Приказывает он, поднося ее кончик к моим губам. Мне ничего не остается, как делать то, что он говорит. Слегка разомкнув губы, я не перестаю смотреть на него. «Давай, мышонок, оближи. Так будет приятнее». Не знаю, что мной движет. Возможно, инстинкт самосохранения, а может, смесь ужаса и отчаяния. Но я послушно высовываю язык и провожу им по кончику биты. Дерево холодит, но слюна делает поверхность скользкой, и это вызывает еще большее внутреннее напряжение. Пока я продолжаю осторожно смачивать ее слюной, Мейсон вдруг хватает одну мою ногу и отводит в сторону. Халат распахивается, и его взгляд падает на мои бедра. Холодок пробегает по позвоночнику, смешиваясь с темной дрожью внутри. Бита отрывается от губ и скользит вниз, направляясь к моему животу. Я мгновенно прижимаю руку к промежности, блокируя его намерение. «Не заставляй меня расстраивать тебя!» Грубо говорит он и отдергивает мою руку. Он проводит биты по моему клитору, и я вздрагиваю. Предательская дрожь пробегает под кожей, а в животе разливается теплая волна. Я схватываюсь за край кровати, пытаясь хоть как-то удержать себя. Бита на бугорке нервов начинает делать круговые движения. Медленные, выверенные, словно он читает меня по прикосновениям. Каждое движение разъедает остатки контроля. Я смотрю туда, где кожа уже горит, и не могу поверить, как мое тело откликается. Сердце колотится в груди, дыхание рвется короткими рывками, но ум все еще сопротивляется. Он знает. Чертов ублюдок точно знает, куда и с какой силой надавить, чтобы заставить меня забыться. И это знание сводит меня с ума, разрывает на части между страхом и ненавистью, между паникой и проклятой тягой.